Павел Пуничев. «Земля жизни и смерти». Книга восьмая. «Мир жизни и смерти». Глава первая. «Так», — я раздраженно похлопал себя указкой по ладони. «Напишите на доске формулу, описывающую второй закон Ньютона». «Что? Переминающаяся с ноги на ногу Флора радостно просияла. «Конечно, это легко», — повернулась ко мне спиной и начала что-то быстро чертить на экране. Я вздохнул, слегка устало, но все-таки отвлекся от ее писанины, глядя на две аккуратные половинки, показывающиеся из-под короткой плиссированной юбочки. Когда Флора приподнималась на носочки и, старательно вытащив кончик языка, выводила на экране латинские буквы. Дописала, обернулась со счастливой улыбкой на губах. Я еще раз скептически ее смотрел. Косы девушки исчезли, скрытые под двумя большими белыми бантами, на лице минимум косметики. Только легкие тени. Да еле заметная розовая помада на губах. Короткое платьишко с белым передником и юбка настолько короткая, что из-под нее даже выглядывает интригующий треугольничек белоснежных кружевных трусиков. Завершали образ стройные длинные ножки в аккуратных белых туфельках. Несомненно, школьная форма ей очень шла, хотя она и слегка из нее выросла. Фло еще раз радостно улыбнулась, но, увидев, куда направлен мой взгляд, вся залилась румянцем и нервно стала поправлять юбку, безрезультатно пытаясь ею прикрыться. Ладно. Несмотря на все постигшие меня до этой поры неудачи, я решил продолжить игру, изображая из себя злобного учителя, к которому пришла на переэкзаменовку нерадивая ученица. «Очень плохо!» — гаркнул я. «Я недоволен вашим ответом, но продолжим. Назовите мне принцип работы синхрофазотрона со всеми подробностями». «Что? Но этого нет в школьном курсе». Я радостно вскинулся, но радость моя была преждевременной. «Но я могу рассказать. Я изучала это на дополнительных занятиях. Принцип действия синхрофазотрона...» Ее бойкая тирада была прервана скрипом открывающейся двери. В комнату вплыла лапочка и, остановившись на втором шаге, посмотрела на нас с удивлением. «А чем это вы тут заняты?» «Сама не знаю», — опередила меня пожавшая плечами Флора. «Василий чего-то решил поиграть в школу и теперь задает мне глупые вопросы, а сам сидит недовольный. Я не понимаю, что я не так делаю». «Господи, ну вы прям как дети». Лапочка закатила глаза к потолку. «Смотри, как надо». Лапочка невинно похлопала мне глазами и в притворном волнении, покусывая губу, стала рядом со мной, слегка выпятив свою аппетитную попку. «Господин учитель, извините, я опоздала и ничего не выучила». Она похлопала мне ресницами еще раз и повторила. «Совсем-совсем ничего. Вы же меня не накажете за это?» «Ваше поведение совершенно недопустимо», — прорычал я, смачно шлепая ее по оттопыренной попке. «Совершенно!» «Ай, господин учитель, не наказывайте меня. Я для вас все сделаю, ай!» «Васенька, я все знаю. Я могу рассказать, как синхрофазотрон устроен». «А я не знаю». «Я этого безобразия не потерплю. Вы обе будете наказаны». «Но я все выучила». «А я ничего не выучила». «Да мне пофиг. Обе лицом к доске и живо задирайте юбки». «Что?» Я раздраженно взял Флору за плечи и развернул задом. Дождался, когда она приподнимет подол юбки, содрал кружевные трусики, пристроился сзади, зарывшись носом в белоснежные банты. Лапочка справилась сама, одним движением бедер, избавившись от своих кружев, оттопырив свою пышную попку меж объемных половинок, которой очень уютно устроилась моя рука. «Ай, Васенька, ай, за что?» «Ах, сегодня мне прям везет. А ведь просто кое-что показать зашла. Ай! Зайка, ну потерпи, а то препода нам сейчас спугнешь». «Эх!» — я довольно потянулся, поглаживая волосы Флоры, прикорнувшие у меня на груди. «Никогда бы не подумал, что преподавание — такая увлекательная штука. Знал бы, точно пошел бы учиться на педагога». «Ага». Лежащая рядом лапочка тоже довольно потянулась, словно только что проснувшаяся кошка. «Только что-то у вас, профессор, и наказание провинившихся, и поощрение отличившихся какое-то одинаковое». «Ничего», — буркнул я, опять начиная раздражаться. «Раньше никто не жаловался. Ты вроде чего-то показать хотела. Вот и показывай». «Я? Показать? А, да, точно. Я уже и забыла, зачем пришла. Ты со своей отвлекалкой все позабыть меня заставил. Сейчас покажу». Лапочка вскочила с постели и, завораживающе крутя ягодицами, проплыла к проектору, склоняясь к нему и вставляя в него кристалл памяти. Я, залюбовавшись этим видом, осознал, что отвлекся не до конца, и, пожалуй, на разок меня еще хватит. Но от вида заполонившего комнату изображения, где из дальней стены в нашу сторону потекли черные клубящиеся тучи с беспрерывно бьющими из них молниями и одинокой изломанной фигурой, бредущей в их окружении, игривый настрой почти тут же угас. Вернувшаяся в постель лапочка, видимо, что-то увидела в моих глазах. Ложиться ко мне не стала, завалившись в ногах. «Я это уже видела, так что наслаждайся, а я пока с твоим малышом пообщаюсь». Сейчас, лежа в кровати с одной девушкой под боком и со второй, уютно устроившейся в ногах, все ощущалось не так, как несколько часов назад, когда изломанная фигура поверженного бога и обгоняющие его грозовые тучи надвинулись прямо на нас. Однако все воспоминания и чувства, которые я испытал той ночью, вернулись с новой силой. Я вновь ощутил себя на каменной площадке с трех сторон окруженной лесом, гнущимся и трещавшим под жестокими порывами ветра. С четвертой стороны к нам плыли чернильные тучи, и надвигался грозовой фронт, бурлящий и неистовый, то и дело вспыхивающий багровыми отсветами, будто на нас надвигался сам первозданный хаос, возникший сразу после большого взрыва. И нам нечем было его встретить. Мы сделали все, что смогли, но этого было мало. Стоило этой мысли окончательно утвердиться в моем мозгу, как пространство перед моим носом осветилось вспышкой портального перехода, из которого тут же показался внушительный бюст, слегка прикрытый прозрачной накидкой. А вслед за ним из портала к нам шагнула его хозяйка, за которой, будто очередь на кастинг, потянулась череда слегка одетых девушек. Вслед за первым порталом открылся еще пяток, и из каждого потянулась череда девчат из стальных амазонок. Целители, жрецы, баферы и еще какие-то непонятные мне классы игроков, почему-то разодетых в перья с целыми хвостами из них и плюмажами чуть ли не в 1,5 метра высотой. Думаю, они будут отвлекать рехнувшегося бога своим видом. Другого применения я им здесь не вижу. По крайней мере, меня они точно отвлекли так, что подошедшей лапочке пришлось слегка двинуть мне по ребрам, чтобы вернуть мое внимание к ее персоне. «Ты мне за это заплатишь!» «Что? За что?» «За все. За то, что пялишься на кого ни попадя. И за порталы, и за то, что оторвал нас от дел, и за многое другое, что я для тебя приготовила». «Что? А, да, без проблем». «Да». Лапочка посмотрела на меня с сомнением. «Ну, посмотрим». «А что там многое другое?» «Ты вроде бы упоминал, что, несмотря на то, что ты маг, имеешь возможность сражаться холодным оружием. Удивительная способность для этой игры, если честно». «Вообще-то», — буркнул я, — «это был секрет. Просто ты в тот момент так низко наклонилась, что у меня кровь от мозга отлила. Вот и сболтнул лишнего». «Ничего». Лапа успокаивающе похлопала меня по плечу. «Ты молодец. Долго тогда продержался, прежде чем все разболтать? 5-6 секунд — мой личный антирекорд. Гордись собой. Зато смотри, что мы для тебя добыли. Признаюсь честно, мы хотели этого взорвавшегося мага сами завалить, поэтому и отправились в Силиконовую долину. Припали, так сказать, к мудрости тамошнего хозяина и заодно отломили от него пару-тройку интересных вещиц. Они будут твоими, если ты пообещаешь взять меня и мою пятерку на пути силы. Взамен сейчас получишь вещи и помощь моего клана. Решай быстрее. Скоро он будет здесь». «Договорились. Что за вещи?» «Хрустальный топор, игнорирующий любую защиту даже божественного ранга, и хрустальный щит, дающий 75-процентную защиту от любой магии. Вещички одноразовые, продержатся максимум сутки после первого удара. Так что все надо сделать с первого раза. Я так понимаю, что вы остановились на стандартной лестнице? На первой ступеньке ты, На отдалении пяток самых жирных лекарей отлечивают твою тушку. За ними еще десяток, отлечивающие эту пятерку, за ними все остальные, лечащие предыдущих». «Ага. Только за мной не лекарь, а дол. Он забирает весь предназначенный мне урон. Так что лекари стоят в сотни метров за мной, остальные еще дальше. Надеюсь, этого расстояния хватит, чтобы их не задело». «Ясно. Давай, собирай своих. Рейдовые бафы будем вешать. А это тебе». Лапочка достала из воздуха три свитка и пару ярко искрящихся пузырьков с эликсирами. «Что это?» «Зелье полной неуязвимости. Индивидуальное. Действует всего минуту, но с ним ты можешь сесть своими упругими ягодицами на жерло пушки, на ядре улететь в центр местного солнца и 60 секунд спокойно там плавать в бурлящей магме. Второй — полная защита от магии на 5 минут. А свитки — это защитные купола различной прочности. Все стоит невменяемых денег, так что не забудь. Ты обещал взять нас на пути силы». «Да помню я, помню». «Ну и вечером я что-нибудь придумаю. Как ты начнешь рассчитываться за невменяемые траты со мной уже сегодня?» «Хм!» — закашлялся я. «Ты меня этим не испугаешь?» «Посмотрим», — хмыкнула она и повторила. «Посмотрим». «Госпожа Лапочка, прекрасный, как всегда. Камеры запущены, свет выставлен, мы готовы». Я силой заставил себя оторвать взгляд от ее декольте и с неудовольствием перенес его на светящегося толстячка, чья обширная залысина, окруженная копной мелких кудряшек, без устали мелькала то около нас, то исчезала в рядах облаченных в перья девушек, то останавливалась, упершись в мрачные взгляды моих сокланов. «В смысле, камеры запущены?» «Ради такого случая я на летунов разорилась», — вместо него пояснила Лапа, кивнув мне за спину. «Не хочу упустить ни единого момента этого шоу. У нас сегодня аншлаг, 10 миллионов зрителей в прямом эфире». Я обернулся, уставившись на классических злобоглазов. Горящий глаз диаметром сантиметров 30, окруженный извивающимися щупальцами, поднимающимися от земли и разлетающихся во все стороны, собираясь снимать надвигающееся действо со всех ракурсов. «Я так понимаю, ты решила запечатлеть мой позор в мельчайших подробностях и со всех сторон?» «Ты что, не веришь в свою победу?» Я только пожал плечами и молча мотнул головой, указывая на приближающийся грозовой фронт, который теперь пронзали не только вспышки десятков молний, но и раскалившиеся до красна болиды, рушащиеся не как у меня в каменном дожде, сквозь открывшиеся порталы, а реально падая с небес из глубин настоящего космоса. Грохот их падения перекрывал рокот грома, вспышки при столкновении с землей затмевали молнии, вызывая вполне уже ощутимую дрожь земли. «Мороженое, бананы, бафы!» — прозвучал тонкий голосок питомца-снегиря у нас над ухом, отвлекая от прямо-таки ужасающего вида. Каждую нашу встречу с амазонками, те будто сорвавшиеся с цепи девчонки детсадовского возраста, задаривали нашу феечку новыми платьями, костюмчиками и всяческими сладостями. Вот и сейчас ее уже переодели в новый костюмчик ковбоя с Дикого Запада с высокими сапогами, со шпорами и даже с кобурой для пистолета, в котором, правда, сейчас лежала ее волшебная палочка. Впрочем, несмотря на то, что костюмчик был совершенно новый, она уже умудрилась слегка заляпать его подтаявшим мороженым, рожок которого размером с половину самой феечки она держала в одной руке, зажимая под второй подмышкой здоровенный банан. От этого у нее случился явный перегруз, но она серьезно намерилась запихать в себя все это и, видимо, умереть от обжорства здесь же, не сходя с этого места. Я из предложенного, естественно, выбрал самое необходимое. Еще раз посмотрел на растаявшее мороженое, сказал: «Давай банан, с самого завтрака крошки во рту не было. Ну и бафы давай, все, что сможешь. Дело намечается серьезное, сюда идет очень плохой человек». Феечка жалобно посмотрела на отобранный банан, но тут же отвлеклась и серьезно кивнула головой. «Очень плохой. Это кровный враг нашей богини. Сделай так, чтобы он отсюда не ушел». Я с удивлением глянул на Кэт, от которой обычно двух связных слов не услышишь, и успел заметить изумрудный отблеск в ее обычно нежных голубых глазах. Феечка вытащила волшебную палочку и осыпала меня облачком разноцветных искр. «Поздравляем! На вас наложено великое благословение богини жизни!» Изумрудный блеск глаз тут же пропал, и Кэт снова с удовольствием припала к мороженому, заляпавшись им чуть ли не с ног до головы. Я только покачал головой. «Вы в следующий раз», — обратился я к Лапочке, «этой заморашке робу грузчика шейте, а еще лучше сразу водолазный костюм, а то она и в робе умудрится вся перепачкаться». «Ты, броневой, лучше за собой следи», — Лапочка усадила фею себе на плечо, промакивая чумазую мордашку платком. «Гляди, чтобы разозленный тобой полубог тебе лицо чем-нибудь липким не залил. А мы тут уж сами без тебя разберемся. Все, девочки, уходим. Построение номер 2. Жорж, начинаем съемки. Бывай, броневой». «Вы там давайте не халявьте. Если этот уродец нам уровни до нуля сольет, то о путях силы можно будет забыть». «Не учи бабушку делать омлет, особенно из дедушкиных яиц. Все будет нормально». Стайка амазонок потекла с площадки, за ними потянулись и мои сокланы, оставляя меня в гордом одиночестве. Хотя нет, девчата, одетые в одни перья, остались, окружив меня не шибко ровным кругом. Они что, решили для начала съемок устроить тут мини-карнавал? Так сказать, для разогрева? Впрочем, тучи заволокли уже половину неба, и оставаться один на один с их хозяином у меня не было никакого желания. А тут такие аппетитные виды. И действительно, перья закрывали совсем немного, а на то, что они не закрывали, было очень даже приятно посмотреть. Лапочка броневому. «Девочек моих своими граблями не тронь. Они особо впечатлительные, и я не для того столько сил и средств потратила, чтобы еще 2 двойки из других кланов переманить и собрать полный круг, чтобы ты сейчас по своей извечной дурости все испортил». «Да стою я, стою, никого не трогаю. Не смотрю даже почти. А что за круг?» «Стой спокойно. Грабли свои при себе держи, и все увидишь. Начинаем». «Девочки, ваша маман сказала, что мы начинаем». Девушки мне ничего не ответили, продолжая стоять с закрытыми глазами. Только их лица, освещенные множеством магических огоньков, развешанных по всем близлежащим деревьям, кажется, побледнели и посерели. А фривольно торчащие во все стороны перья потеряли свою пышность и режущую глаз цветовую вакханалию. «Ух ты ж твою мать! Чтоб вас черти драли!» Медленные, едва заметные глазу изменения в облике девушек вдруг резко ускорились, заставив меня реально занервничать. Черты их лиц начали резко вытягиваться и искажаться. Носы изогнулись, превращаясь в отвратительные клювы. Одновременно с этим их тела начали скукоживаться и изгибаться. Торчащие во все стороны перья прижались к искорёженному телу, облекая их плотным покровом. Стройные ножки изогнуло и высушило, превращая их в кости, обтянутые грубой кожей. А вместо изящных ступней по камню площадки начали скрежетать изогнутые когти на трёхпалых лапах. «Вашу мать! Чур меня, чур!» Изогнутые клювы гарпии раскрылись, и окружающее пространство завибрировало от их жуткого смеха-карканья. «Спасибо им! Рвали мою душу этим смехом они недолго!» Дружно взмахнули крыльями, возносясь в небеса, прямо к надвинувшимся вплотную к нам грозовым тучам. Стоило им вспорхнуть, и порывистый ветер ударил мне в лицо, взметая клубы вековой пыли и груды палой листвы. Еще через миг и воздух очистился очередным сбивающим с ног порывом ветра. Я проследил взглядом за поднимающимися все выше гарпиями, составляющими круг, перевитый струями черного праха и тусклых багровых молний, который очень быстро исчез в ночном небе, после чего я остался совсем один. Конечно, это было не так. Я буквально кожей ощущал своего скакуна, укрытого в противомагическом бункере, выстроенном, зачарованном от всех напастей нашим кланом на максимальном расстоянии от меня, где еще действовало его умение «бегающий сейф», снимающий с меня все 100% нанесенного мне урона. Где-то далеко за ним собрались все найденные нами лекари и жрецы, а вокруг них рассредоточились воины 2 кланов. Но стоя на этой каменной площадке, окруженной с 3 сторон темным лесом, я вдруг почувствовал себя невероятно одиноким. А вот приближающаяся ко мне фигура одинокой не была. Вот чёрт! Ни в одном документе, ни в одном отчете от пострадавших кланов не говорилось об армии призраков, сопровождающих изломанную фигуру. Несмотря на то, что Джессика пыталась отвлечь меня от чтения бумаг обеими руками, но я проявил несвойственную для себя сдержанность, перечитав все трижды. Во всех отчетах противник всегда был один, что, правда, никому из вставших на его пути не помогло. Здесь была армия призраков. На фоне своего высоченного хозяина, опирающегося на узловатую палку, она выглядела бледной как в прямом, так и переносном смысле. Однако их были сотни, и они плыли над землей широким фронтом, пронзаемые бьющими с небес молниями и звездными камнями, при этом оставаясь неуязвимыми к божественной магии. У меня такой фокус вряд ли удастся, несмотря на то, что меня обкастовали по максимуму. Но, судя по тем же отчетам, в правдивости которых я стал слегка сомневаться, используемая бывшим богом магия сочетала в себе сразу 2-3 стихийных магии и носила синергичный урон, который очень неохотно резался стандартными щитами от стихийной магии. Лапочка броневому. «Малый круг ведьм на месте. Сейчас они накладывают на чокнутого мага и его армию проклятия и рушат его защиту на треть, а его подручных вновь делают уязвимыми к магии, так что ты сможешь не только помахать топором, но и побаловаться магией». «Какого черта малый круг? Что, нельзя было людей на большой или хотя бы средний набрать?» «Броневой, я понимаю, что тебе там сейчас неуютно одному стоять. Но ты так-то уж не охреневай. Сейчас в игре вообще столько ведьм нету, чтобы большой круг собрать. Я этих-то как цветочки растила и пестовала». «Да ладно, скажешь тоже, ведьм нету. У тебя в клане через одну, что не возьми, то ведьма. Одна ты чего стоишь?» Я подождал ответа, но его не было. Вернее, он пришел, но не совсем тот, которого я ждал. «Внимание! Вы попали в разрушительную ауру поверженного бога. Все виды связи временно недоступны». Вот черт. Жаль. Припираться с лапочкой было гораздо интереснее, чем наблюдать за надвигающимся на меня ужасом. Ну да ладно. Враг совсем близко. На всякие посторонние мысли уже не осталось времени. Я нацепил на руку подаренный щит, в другую взял топор, на вид будто сделанный из прозрачной карамели. Их четко очерченные грани посверкивали в свете полыхающих молний, отполированные поверхности отражали не хуже зеркала. Вот только рукоять у топора и низ у щита имели неровный скол, будто их действительно отколупали от какого-то большого кристалла. Неужели реально от хозяина Силиконовой долины их откололи? И как интересно, они его при этом отвлекали. Хотя у девичьего клана это должно было легко получиться. Жаль, я стрим до конца не досмотрел. Там наверняка было интересно. Впрочем, спина, скачущая на мне Джессики, все равно не дала бы мне это сделать, так что... Я содрогнулся от очередного налетевшего порыва ветра, перехватил поудобнее щит, рыкнул, давая выход забурлившему внутри адреналину, ударил топором о щит и сделал шаг навстречу врагу.